Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом. Я взял отдельную каюту и в чудесном настроении уехал из Ялты. Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту. Утром, чуть свет, я снова был на палубе. Вставало изумительное утро. Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу, о том, что тоска моя теперь позади, и пусть она будет загадкой, только чтобы ее больше не было. Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду. И вдруг, в одно мгновение, я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я 2 часа лежал на койке, не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал. Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу, стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься, но мне не удавалось. Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие. Я еле дождался Туапсе и сошел на берег с тем, чтобы через несколько дней продолжить мой путь. Меня трепала нервная лихорадка. На линейке я доехал до гостиницы и там слег. Усилием воли только через неделю я заставил себя собраться в дорогу. Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я чувствовал себя лучше. Ужасная тоска исчезала. Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникать. Почему? Какие были причины? Или причин не было? Как будто бы никаких причин не было. Должно быть просто слабость нервов, излишняя чувствительность. Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой механизм. Я стал думать, родился ли я таким слабым и чувствительным, или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер. И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтобы хандрить, и хандрить без причины от того, что мир кажется пошлым. Но я же не марсианин, я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо, и бороться, если плохо. Но хандрить, когда даже насекомое, которому дано всего 4 часа жизни, ликует на солнце. Нет, я не мог родиться таким уродом. И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения, что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом. Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?